Глава 7. Любопытство кошку сгубило. Впрочем, это еще бабушка надвое сказала, сгубило ли. Готовясь ко сну, Алекса успела сделать множество дел, и все на автомате, занятые мыслями о том, что было в ресторане, и о том, что произошло у калитки. Насыпая корм двум кошкам, которые прыгали в ее комнату из сада с толстой ветки яблони и упрямо отказывались заходить с парадного входа, где отец сработал для них легко открывающуюся дверцу на петлях, девушка вспоминала родителей Корея. Как он бросил? «Эти двое – мои родители». А они, выглядевшие такими элегантными и аристократичными, не обратили внимания ни на реплику сына, ни на его тон, немедленно поглощенные знакомством с Алексой. Издалека пробегал по комнате свет автомобильных фар, и Алекса пыталась определиться с происшествием. Почему Корей сжег машину Мэтти? Пришла к выводу, что появление Мэтти, который хотел с ней поговорить, о чем? Оправдаться хотел? Стало для Корея последней каплей в его напряженном состоянии сегодняшним вечером. Не сожги он машину Мэтти, загорелся бы сам. Вешая платье в шкаф, девушка скептически думала, что сестра и впрямь говорит умные вещи. Да только веры им нет. Потому что попади Эмбер в прошлое, и даже с нынешним опытом за плечами, она все равно наделает тех же ошибок, что и раньше, как только перед ней появится мужчина. Умно говорить мы все гораздо. Подходя к зеркалу расчесаться перед сном, Алекса вспоминала о заклинании и размышляла, почему оно не сработало. Она не почувствовала к Корею ничего, что было бы похоже на любовное влечение. А он обращался с ней, как будто и не знал о привороте. Да еще словно боялся, что она вот-вот начнет гнать его от себя. Но и сам пытался держаться в стороне. А еще любопытнее было посмотреть на замок. Несмотря на все странности, Алекса с нетерпением ожидала воскресенья, когда, выполняя свое обещание, Корей должен будет отвезти ее в свой дом. Мыслей было много, но Корей все равно стал последним, о ком она подумала перед сном. Закрывая глаза, видела его замкнутое лицо, усталые глаза и упрямый рот. Дом был огромный. Алекса шла по его комнатам во сне, зная, что должна пройти всю анфиладу, потому что дальше будет коридор. Наверное, в этом доме она появилась вечером, потому что комнаты были ярко освещены. Золотистый свет будто падал на ее плечи. Тепло и уютно. Мебель тоже светло-желтых и светло-коричневых тонов. И предметы на небольших мраморных подставках по углам, длинные расписные вазы, изысканные статуэтки, легкие, прозрачно-веселые какие-то. Вот только комнаты не кончались. Но Алекса уже заметила вдалеке стену и на ней контуры двери. И заторопилась. Даже во сне стало интересно, что там за дверью. И вот она, дверь. Алекса уверенно ухватилась за ручку и легко потянула на себя. Открылся коридор, больше похожий на галерею, высокую и светлую. Девушка перешагнула порог и, не сомневаясь, пошла вперед. Только раз оглянулась и пожала плечами. Двери нет. Как будто она прошагала бесконечно долго и успела свернуть за угол. А впереди конца коридора не видно. Но, несмотря на то, что коридор был глухим, без окон, Алекса не боялась. Светло так, что на душе радостно. Поэтому резко встала на полушаги, когда увидела, как сначала медленно, но с нарастающей скоростью мчится навстречу ей темнота. Будто кто-то размеренно, люстру за люстрой, выключал освещение в бесконечном коридоре. Ей показалось, выдохнуть не успела, как очутилась в полном мраке. Алекса медленно подняла руку, невидимую и словно растворившуюся в кромешной тьме. Коснулась пальцами лица, поняла, что рука есть. Тишина давила на уши, и она не могла понять, то ли к ней кто-то идет, то ли кровь шумит в ушах. Попытка оглянуться привела к тому, что пришлось снова притронуться к лицу. Казалось, мрак съедал все ощущения. Шелест платья исчез вместе с застывшей Алексой, когда она и в самом деле услышала шаги. В глухом коридоре с толстыми коврами на полу вместо звука шагов был слышен шорох ворса, по которому ступали. И этот едва уловимый звук становился с каждым шагом все отчетливее. Он раздавался со всех сторон, и девушка поняла, что бежать не может, потому что шла она посередине коридора и теперь не знает, где находится. Если даже побежит, то не окажется ли что к идущему ей навстречу? Шаги затихли рядом с ней. Алекса дышала ртом, чтобы слышать того, кто рядом. Он молчал. А потом она снова услышала короткий шелест. Неизвестный встал совсем близко, чуть возвышаясь над нею. Она даже ощутила тепло его тела. Ей показалось, она слышит, как он дышит. и сама боялась дышать, зная, что это только она не видит его. Он-то уж точно ее разглядывает. И ледяной волной обдало скованное напряжением тело девушки, когда голос Карея над ней шепотом выдохнул. «Алекса!» Проснулась она быстро и чувствовала себя бодрой, несмотря на приснившийся кошмар. Оделась, думая, что вроде во сне ничего такого страшного не увидела. Почему же она назвала его кошмаром? Из-за того, что ее напугала тьма? Нет, безусловно, неплохо бы поговорить с мамой и с папой. Оба хоть и не маги, но слушать и делать выводы умеют. Оказалось, проснулась опять рано. Кошки, сходившие погулять, вернулись, когда она застелила постель, недовольно посмотрели на покрывало, и, рассеянно улыбнувшись им, девушка бросила на кровать вторую кофту, которую гулёны приняли богосклонно, немедленно усевшись на нее. До обычной побудки полчаса. Почти готовая к выходу, Алекса села перед компьютером, быстро нашла сайт университета, раздел «Магический корпус» и отыскала нужную информацию на странице выпускников. Ведьма в черно-красном платье, специалистка по любовной магии, была старше Алексы всего на 3 года. Маргот. Сейчас она работает в каком-то агентстве при городском центре психотерапевтической помощи. Запомнив ее данные, Алекса поискала Маргот в сети и обнаружила живой журнал. А прочитав комментарий к ее статьям, с недоумением узнала, что девушка – кузина Карея. Посидела, размышляя обо всем и ничего не понимая. И вдруг усмехнулась. А если заглянуть к этой Маргот в приемный день и попросить сделать приворот на Карея? Вот хохма-то будет. Глупая задумка оказалась полезной. Как ни странно, девушка впервые после кошмара заметно расслабилась и успокоилась. И все равно странно. Вроде опытная ведьма, 2 года практики в городе, а сделала бездействующий приворот. Немного подумав, Алекса хмыкнула. А не слишком ли она, Алекса, самоуверенная? А если у этого приворота временной срок? Если Карею необходимо, чтобы она влюбилась в него чуть позже или вообще в какое-то определенное время? Глупость. Но если в заклинании есть условия времени, только ей-то такого не разглядеть, не мастер. Для нее это слишком тонко. Уже в столовой, накрыв завтрак для всех, Алекса села у стола и призадумалась. Занятая в основном домом и его обитателями, она как-то раньше не представляла, что будет, если влюбится. Мэти не в счет. Она всегда думала о нем как о надежном друге. Но теперь пробилась странная мысль. А каково это – почувствовать, что любишь? Может, не стоило оставлять раздвоение на влюбленную и на наблюдателя в наведенном на нее любовном привороте? Нет, мысль слишком странная и опасная. Ее и так уже тянет к Карею, и становится тепло, если она постоянно вспоминает, как он прижимал ее к себе, как твердый подбородок опирался на ее голову. Ворвались младшие, Эмбер сама принесла свою малышку, а Алекса улыбалась всем и сидела, даже не пытаясь притронуться к завтраку. Среди всех других мыслей, обуревавших ее, мелькнула одна очень серьезная. А если сказать о привороте Эмбер? Сегодня завтрак съели быстро и без проблем, возбужденную мыслью, что родители приедут, пока дома никого не будет. Алекса была готова к их приезду. В холодильнике несколько кастрюль с едой, которые маме останется только разогреть. «Алекса, ты не забыла?» – напомнила Эмбер, вытирая дочери рот салфеткой. «У Венди сегодня короткий день. Заберешь? Не забудешь?» «Нет, не забуду», – рассеянно откликнулась девушка. «У нас сегодня тоже сократили одну пару, так что забегу». «Алекса, можем встретиться в детском садике», – предложила Дейзи. «А потом как? Явимся домой. Папа с мамой обрадуются, что мы вместе». «Ага, а я?» – обиделась Джасмин. «У меня в субботу уроков больше». «А ты приходи с Люком», – подсказала Дейзи. «Вы с ним постоянно цапаетесь, и мама будет довольна, что вы вместе». «Народ, а зачем вам это, чтобы родители были довольны?» поинтересовалась Эмбер, запихивая последнюю ложечку каши в измазанный рот Венди. Малышка все старалась отнять у нее ложечку, но Эмбер знала, так завтрак протянется дольше. «Ну, подарка мы сделать им не сможем на возвращение, а устроить, чтобы они были рады, можем», сказала Джасмин. «Люк, ты как, придешь со мной?» Мальчишка скептически посмотрел на сестру. «А что, придем? Я тебя потерплю 10 минут, и ты меня тоже, зато мама...» «Так, выходим быстро», – велела спрятавшая усмешку Алекса. «Алекса, а кто нас сегодня повезет?» – быстро спросила Дейзи. «Знаешь, Дейзи», – задумчиво сказала девушка, – перехватив вопросительный взгляд Эмбер. «Мне это тоже жутко любопытно». Сразу после этих слов все быстро поспешили собраться. Не она, Алекса оказалась любопытной. Дружно высыпали на крыльцо. С него было видно, что у калитки стоит машина. Одна. Удивленная Эмбер теперь не пыталась опаздывать. С дочерью на руках чуть не бежала, как и младшая. Так получилось, Алекса оказалась последней. Ей пришлось закрывать дверь. Так что, когда она дошла, расстроенная Эмбер стояла в одиночестве на дорожке, в то время как счастливые младшие возбужденно переговаривались в машине Корея, все еще стоящего у калитки. Ого, Корея сегодня в новеньком джемпере. Алекс даже улыбнулась. Она уже догадалась, почему он ходит в обычных рубахах. Демократичен со своими ребятами из баскетбольной команды. Довольно свободный, темно-серый джемпер, тем не менее, подчеркивает его силу, не демонстрируемую на показ. «Привет», – улыбаясь, сказала Алекса. «Привет», – привычно недовольно сказал Корей и кивнул Эмбер, заметно обиженный отсутствием Мэтти. «Садитесь назад», – добавил он, когда она подошла к месту рядом с водителем. «Эмбер, давай к нам», – обрадовались младшие. «Тут так мягко, попрыгать можно». Опустив глаза и отвернувшись, чтобы старшая сестра не обиделась еще больше, Алекса подошла к дверце машины, которую секунду спустя Корей открыл ей. «А правда, интересно, где Мэтти? Купил ли Корей ему машину, как пообещал? И неужели Корей настолько богат, что может себе это позволить?» Вчера девушка как-то не думала об этом, но отсутствие Мэтти в какой-то мере задело и ее. На полпути, когда всех развезли, и она осталась с Кореем вдвоем в машине, пришло понимание, почему задело. Сегодня она должна была ехать только с Кореем. При виде новой машины Мэтти младшие точно полезли бы к нему. И он бы их впустил, потому что слушать восторги детей ему бы понравилось. И тогда она смогла бы поговорить с Кореем наедине. Только о чем? Вопросов столько, что не знаешь, с чего начать. Останавливало лишь одно. Корей обещал все объяснить в воскресенье. И Алекса очень надеялась, что в понятии «все» войдет и любовный приворот. Сейчас говорить с ним не хотелось. Девушка чувствовала его редкие взгляды, но упрямо решилась молчать до упора. Или пока сам не заговорит. Или ты обиделась? Нет, я просто не понимаю, что происходит. Я же говорил, буркнул он, не глядя на нее. Помню, в тон ему ответила она. Он остановил машину на стоянке возле университетского корпуса. Посидели в тишине. Алекса вдруг подумала, что если однокурсницы сейчас увидят... Ах, плевать. Есть кое-что другое, что ей бы хотелось сделать. Корей? Что? Она выжидательно молчала, и он неохотно, но все-таки обернулся. Приподнявшись с сиденья совсем чуть-чуть, опираясь на спинку, она схватилась за его плечо, а вдруг сбежит, и дотянулась до его рта. Сначала, наверное, от неожиданности. Его губы были мягкими, и Алекса осторожно поцеловала верхнюю, глядя ему в еще пока только удивленные глаза. Осмелев, она даже попробовала его губу на язык. Странное впечатление, что она таким образом вообще пробует самого Корея. Он оказался с привкусом мяты и кофейной горечи. Застыв в ожидании реакции, девушка также осторожно отпустила его, но не села и взглянула в глаза. Секунду спустя пришлось сесть. Он не смотрел на нее. Он сидел, вцепившись до побелевших костяшек в руль, и мелко вздрагивал, зажмурившись, взмокший от пота, а в машине постепенно становилось страшно жарко. «Если я тебе не нравлюсь, — тихо сказала Алекса, — зачем?» «Нравишься». После ответа его перекосило так, словно он только что сунул в рот что-то до ужаса противное. «Хорошо», – бесцветно сказала она. Вот теперь она обиделась до горячих, еле сдерживаемых слез. В мыслях даже промелькнула. Хорошо, что он на нее не смотрит. Точно бы заревела. «Ты сказал выждать до завтра. Я подожду и больше не буду покушаться на тебя». Прошла, кажется, минута, прежде чем он перестал дрожать, разжал заледеневшие на руле пальцы и смог выговорить. «Спасибо». Еще через 5 минут он спросил. «Ты сегодня зайдешь на нашу тренировку? Посидишь в зале? Мы начнем сразу после 3-й пары». «Мне сегодня надо пораньше заехать за Венди», ответила Алекса, гадая, откуда он знает, что она вообще была на его тренировке вчера. «У Эмбер по субботам полный рабочий день, а в детском саду день короткий. Плюс ко всему у нас родители приехали». «Я отвезу Вахсаби их домой». «Хорошо, я зайду». Он вышел и открыл ей дверь, после чего они вошли в корпус и расстались в вестибюле. Весь учебный день Алекса чувствовала себя, будто подобралась к краю пропасти и сидит перед ней на коленях. А кто-то должен подойти сзади и ударить в спину. Обязательно должен. И пропасть примет ее в свою пустоту. На индивидуальном занятии по основам любовной магии преподаватель, маленькая женщина, всегда энергичная и решительная, обращалась с девушкой так осторожно, что Алекса очнулась от оцепенения и предупредила. «Карлина, я знаю, что на мне любовный приворот». «И знаешь, чей он?» «Да». Тут Алекса будто вынырнула из дремоты и уже более живо уставилась на преподавательницу. «Карлина, а на этом привороте нет временного срока?» Преподавательница обошла девушку в круговую и заключила. «Нет, оно вневременное. Предназначение не вижу. Очень уж защита сильная. Но ты говоришь, что знаешь?» «Знаю». Карлина с облегчением вздохнула и больше на эту тему не заговаривала. После первой пары Алекса позвонила на мобильной матери. «Мама, с приездом поздравить можно?» «Можно», – отозвалась мать, судя по всему, довольная. «Алекса, разве можно столько готовить к нашему приезду? Мы объелись». «Это для того, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Дома вас накормят лучше, чем где-либо в гостях», – с шутливой важностью объявила девушка и засмеялась. «Мам, как здорово, что вы приехали!» «А уж мы-то как рады!» – счастливо сказала мама. «Когда вас ждать?» «Где-то через полтора часа. Я еще заеду за Венди. Младшие будут примерно так же, так что у вас есть час посидеть без нас. Ладно, беги на свои занятия». Закончив разговор, Алекса сидела еще некоторое время за учебным столом, а потом улыбка медленно сошла с ее губ. «Пора идти в цокольный зал корпуса, к симпатичной высоченной неизвестности, которая смотрит на нее странным загадочным взглядом, от которого сплошные вопросы и ни одного ответа». Когда она поняла, что произнесла мысленно «симпатичная неизвестность», даже поежилась. «Так значит, она все-таки уже неравнодушна к нему?» На лестнице с третьего на второй этаж ее догнала Лидия. «Привет. На лекции поговорить не удалось. Хоть сейчас парой слов обменяемся, если ты не против», – напористо сказала однокурсница. «Прости мою навязчивость, но девчонки видели, как Карей тебя сегодня привез в университет. Почему ты скрываешь, что ты его девушка? Другая бы прыгала от радости на твоем месте, а ты? Или он тебе не нравится?» Лидия даже брови подняла высоко от внезапной догадки. Алекса хмыкнула, как сговорились. То сам Карей, то теперь одногруппница. «Лидия, если бы я была уверена, что являюсь его девушкой, я бы, может, и порадовалась. Но вот тебе скажу, как на духу. Он меня возит в своей машине, но я до сих пор не знаю, кто я ему». Она остановилась вздохнуть, а потом, озаренная странной мыслью, спросила Лидию, не отстающую от нее. «А до меня у Карая была девушка?» «Смеешься, говоря в единственном числе?» – фыркнула Лидия. «Да он менял девчонок, как перчатки, и каждая новенькая визжала на весь корпус. Я девушка Карея. Странно, что это прошло мимо тебя. По-моему, рядом с ним ни одна не задерживалась больше, чем на месяц». «Хм, значит, у меня еще 3,5 недели, чтобы понять, кто я при нем», – пробормотала Алекса. «Юмористка», – захохотала Лидия, а отсмеявшись спросила. «Ты на цокольной? Можно я с тобой?» «Информацию собирать», – усмехнулась девушка. «Конечно, можно. Честно говоря, для меня отсталой по некоторой части университетской жизни ты бесценный источник информации. Не обидишься, что я о тебе так думаю?» «Дремучая Алекса», – снисходительно сказал источник информации. «Ты даже не представляешь, как я этому рада. Все университетские новости, жеванные и пережеванные всеми, для тебя абсолютно свежие. На ком я еще могу оторваться, заново пересказывая их в тысячный раз? С чего начнем?» «Я вчера ушла до того, как закончилась тренировка. Как там тот парень, Ред? Его оставили в команде?» «Временно. Он начал реже вспыхивать и не так катастрофично. Тренер сказал, что пока он останется, а потом посмотрят. Он тебе нравится?» «Уймись, Лидия», – засмеялась Алекса. «Мне нравится множество людей, но это еще ничего не значит. Разве что мне приятно на них смотреть. Сейчас у меня интерес в другом. Парни жаль, он так старался». «Ничего», – оптимистично сказала Лидия. «Сейчас поглядим на него, а потом пара девчонок подойдет к нему подбодрить после тренировки. Вчера боялись, думали, не оставят его. Да и страшненький он вчера был после воды, которой его заливали. Но сегодня можно и поговорить. Он же и симпатичненький, такого утешать приятно». И захихикала. Настраиваясь на легкомысленную волну Лидии, и Алекса почувствовала себя полегче. Устроились они в зрительном зале, как всегда, среди остальных девушек из своей группы, которые оставили для них места. Зал был почти полный и постепенно наполнялся все новыми зрителями. Уже в первые минуты Алекса ощутила, как здорово, что рядом есть человек, который берет на себя тяготы по отражению атак любопытствующих. Лидия, сумев приглушить свой звонкий голосок, рассказала всем сочувствующим о положении Алексы при корее. Так что с первых же минут своего появления девушка могла спокойно рассмотреть, что творилось на баскетбольной площадке. В первую очередь отыскала корея. Тот почти незаметно бегал среди ребят командой, занимался тем же, что и они. Отрабатывал броски, командную передачу мяча. Потом нашла Реда. Парень уже не был грязным и мокрым, он даже надел футболку, пока влажную лишь из-за пота. Сегодня он выглядел весьма оживленным и более раскованным. По сути, ничем не отличался от остальных ребят. Понаблюдав за ним, Алекса поняла, что парень ей больше не интересен. Все, переживать за него не обязательно. Так что она перенесла все свое внимание на Корея. И первое, что увидела, тот тоже наблюдает именно за Редом. Странно, но теперь, когда Алекса начала следить только за одним Кореем, ей показалось, она понимает, почему он лучший игрок в команде. Он выглядел очень собранным и в то же время невероятно пластичным. Он был таким стремительным, что чудилось, по площадке не человек бегает, а пролетает ветер. Неожиданно она заметила, как тренер рукой показывает кому-то на выход, Реду. «Что случилось?» – тихо спросила она у напряженно вглядывающейся в происходящее на площадке Лидии. «Сейчас получасовая отработка всей команды в полном режиме», объяснила та, даже не оборачиваясь. «Ред – новичок, он пока с таким не справляется. Ты только не бойся, ладно? В первый раз это выглядит страшновато». Первые 10 минут баскетболисты просто играли, и Алекс даже с недоумением вспоминал слова Лидии. Но игра так увлекла, что переход на следующие 10 минут оказался для нее настоящим шоком. По всей баскетбольной площадке взвелось гудящее пламя, а игроки продолжали бегать по ней, как ни в чем не бывало. Теперь Алекса уже с напряжением ждала завершающей стадии тренировки. То ли Корей предугадал, то ли так уж получилось, но мяч вспыхнул после передачи ему. И снова, словно ничего не случилось, Корей с горящим в руках мячом бросился к корзине, и мяч скользнул в уже обгорелый обруч. Алекса оглохла от счастливого крика в зале. «Руку отпусти!» как сквозь сон услышала она. «Что?» – переспросила девушка. «Руку мою отпусти!» – крикнула Лидия, перебивая шум в зале. «Но ты и переживаешь. Хотя ничего удивительного, в первый раз все так. Да еще ничего. Я-то когда впервые такое увидел, вообще орал, как резаная». Алекса смущенно отлепил пальцы от кисти одногруппницы. Та покивала, мол, нормально все. И снова уставилась на площадку, на которую утихал огонь. Тренер вышел к игрокам, что-то сказал им. Двое баскетболистов остались на площадке. К ним присоединился Ред и еще один парень из запасных игроков. Остальные вышли. Алекс оглянулась на энергично болтавшую с соседками Лидию, дотронулась до ее руки и сказала: «Кажется, для меня на сегодня впечатлений достаточно. Я побежала. До понедельника, Лидия». «До понедельника, Алекса, и желаю удачи». Девушка кивнула и встала. Пробираясь по ряду между зрителей, она раздумывала, ждет ли ее Корей в вестибюле корпуса или придется ждать его. Впрочем, что значит «придется»? Она подождет. Уже стоя у того окна, где он вчера дождался ее, она думала о том, что Корей теперь навсегда останется для нее человеком, который выпрыгивает из огня, чтобы почти вложить горящий мяч в корзину. Он подошел и сразу взял ее за руку. Не колеблясь, она пошла следом, куда он ее тянул. И, несмотря ни на что, почему-то ей было спокойно рядом с ним. Словно всю жизнь вместе это делали, они завернули за малышкой Венди в детский сад. Потом он отвез обеих домой. Узнав, что приехали ее родители, Корей ожидаемо отказался зайти в дом. Но прежде чем укатить, он снова легонько скользнул губами по щеке Алексы. Опустил глаза, будто собираясь силами что-то сказать, но промолчал и уехал.